Пекарь. Встретиться с пекарем в тот день не удалось. Когда пришли на двор Тарасенковых, дед сказал, что квартирант с утра укатил куда-то на тарахтелке. Тарахтелка — это был мопед, который пекарь прямо здесь, в поселке, собрал из всякого утиля. Он был мастер на все руки. Имя у него было Никанор, фамилия — Кротов-Забуданский. Так он сам говорил, возможно, дурачился. А прозвище «пекарь» получил Никанор за внешность альбиноса. Был он длинный и тощий, как Тилюлин-шпигель, про которого Марко прочитал в столице замечательную книгу. И весь будто посыпанный мукой. Южный загар к нему не приставал. Длинные растрепанные волосы, белые, как у здешних мальчишек, но не от солнца, а от природы. Соседская, тоскующая по женихам девица Изабелла Пущик, сказала про него частушку. Она слышала ее от бабушки, живущей в Северной Вятской губернии. «Ох, ох, не дай бог с пекарями знаться. Руки в тесте, нос в муке, лезут целоваться». Целоваться ни к Изабелле, ни к ее подружкам, ни к Анор не лез. У него хватало других дел. И, видимо, за это девицы подхватили прозвище и разнесли по фонарям. И оно приклеилось. Никанор был не против. Тем более, что скоро пекарь сократился до пека. Пек постоянно ходил в широченной, разорванной на плече тельняшке, в обрезанных джинсах с бахромой у колен. В пляжных шлепанцах, всегда с неунывающим лицом. Лицо было очень худое, но с разлапистым носом и широким ртом. С бледно-синими глазами в белесых ресницах. С таким же белесым пушком на подбородке. Можно было подумать, совсем простецкий парень, если бы не его звание доцента, корреспондента и какого-то там референта. В фонари он приехал в конце зимы с археологической экспедицией, состоявшей сплошь из шведов и англичан. Экспедиция начала что-то копать на берегу Сайского лимана. А когда стали появляться признаки конфликта между империей и Нюшем, заграничные специалисты быстренько упаковали свои клетчатые портпледы и укатили в Ново-Византийский международный аэропорт. Это случилось как раз в те дни, когда вернулся Марко. Пек не укатил. Ребятам, с которыми он успел завести дружбу, Пек спел. «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», — спросил. «Слыхали такую старинную песенку?» Ребят не слыхали. «Понятно», — покивал Пек. «Каждое поколение поет по-своему. Но есть, сеньоры, и вечные ценности». «Доллары?» — догадливо спросил кранец-померанец, и слон дал ему легкого тычка. А Пек разъяснил. «Доллары — отнюдь не вечное явление. До них были динарии, таланты, пиастры, талеры и всякий другой мусор. Возможно, скоро на смену долларам придут юани или червонцы, но это ничего не изменит на планете. Потому что главные ценности не в валюте, а в сокровищах духа. В мраморе Микеланджело, сонатах Бетховена или в маминых колыбельных песнях. И, Кир, я правду говорю». «Да», — шепнула Кира. Про Микеланджело и Бетховена он едва ли слыхал, но мамины песни знал и Пек уверил. «Вот», — сказал Пек, — «одна из главных ценностей — это ощущение гармонии бытия и единства с окружающей средой. У меня такая среда здесь. В ней буду я пребывать, пока не откопаю на здешних берегах неведомый миру шедевр или не напишу увлекательнейшую книгу». «Про что?» — не удержался от вопроса Марко. «Про вас», — ответил пекарь. «Кажется, всерьез». Иногда он целыми днями бродил в одиночестве по окрестностям фонарей. Или с утра до вечера сидел в саду Тарасенковых с ноутбуком на коленях, щелкал по клавиатуре. Или покачивался в гамаке, водрузив на голову большущие черные наушники и закрыв глаза. Слушал новости. У Пека был какой-то хитрый мобильник-приемник, на который не действовали глушители. «Связь через его величество космос», — объяснял Пек и насмешливо указывал костлявым пальцем в зенит. Новостями Пек делился с ребятами, когда они приходили к нему в сад или собирались у камней. Ничего особо интересного в мире не случалось. Нашли было базу пришельцев на каком-то тибетском плато, но потом оказалось вранье. А в общем-то все как обычно. Воевали, воровали, взрывали. Ученые строили ускорители атомных частиц и выводили на орбиты великанские телескопы. Но похоже, что это было надо лишь самим ученым. Могучие наводнения залили половину Европы. Широченные пожары бушевали в Америке, но дикторы главным образом вещали о финансовом кризисе, ценах на нефть и семейных скандалах кинозвезд. В империи лопались плотины электростанций. У пекаря иногда темнело лицо. «Никуда не поеду отсюда», — сказал он однажды. «Планета вздрагивает, не выносит человеческой глупости. И здесь у вас не самое опасное место, несмотря вон на ту клизму в заливе». Однажды после школы Марко заглянул к Пеку один, без ребят. Пек с наушниками сидел под яблоней. Глянул на гостя, поднял палец. «Подожди, не мешай». Потом улыбнулся. «Душевная музыка. Послушай». Отцепил от дужки один наушник, протянул Марко. Тот прижал его к щеке. И это была музыка струнного квартета, которую Марко слышал в столице, когда был с Юнкой на детском празднике. Марко тихо сел в траву. «Впечатляет», — сказал Пек. Марко кивнул. Мелодия кончилась. Они с минуту сидели молча. Марко хотел спросить, чья была музыка, но почему-то не решился. «Пек, это у тебя на диске?» «Не, выловил в эфире. Нечаянно». «Значит, глушители на твой прибор совсем не действуют?» — уточнил Марко. «Хе», — гордо сказал Пек. «Пек». Марко застеснялся своего нахальства, но сдержаться уже не мог. «А можно я... мне позвонить по твоему мобильнику? Больше ни у кого не работает, а мне очень надо». Пек сказал сразу. «На здоровье!» И протянул черную коробку с крупным экраном на откинутой крышке. «Вот кнопка выхода в космосеть, а после сигнала, как обычно, действуй». Действие не принесло успеха. Два номера с нолем и с пятеркой на концах, которые не отзывались в прежнее время, не ответили и сейчас. То есть один откликнулся беспомощными длинными гудками, а второй механическим голосом. «Данный телефон временно отключен». Марко подержал мобильник у щеки и, глядя в сторону, протянул Пеку. «Спасибо». «Да не горюй». «Я не горюю», — соврал Марко. «Девочка?» — тихонько спросил Пек. «Да», — шепнул Марко. «Ты не торопи события. Она тебя найдет сама». Это было за три дня до того, как Марко попал под обстрел. На следующий день после обстрела вся компания снова пришла на двор к Тарасенковым. И опять оказалось, что Пека нет, ездит неизвестно где. «Ну хоть бы поломалась его керосинка», — обидчиво пожелал Матвейка Кудряш. Пошли на свое место, у камней, поболтали о вчерашнем. Слон сказал, что сумел поймать по телеку часть имперских теленовостей и узнал, что правительство регента отправило Нюшу решительный протест по поводу безжалостного обстрела мирного населенного пункта. «А Нюшке что?» — спросил Кудряш. «Они говорят, не надо было плеваться», — сказал слон и посмотрел на Марко. Марко не ответил. Было почему-то грустно. В этот момент подкатил с треском и керосиновым чадом пекарь, уронил в бурьян мопед, встал над всеми. «Говорят, что вы, господа, зачем-то ищете меня второй день?» «Да!» — вместе подскочили Пиксель и Топка. «Марко нашел древнюю редкость!» «Великий Марко Поло, выкладывай!» У Пека азартно шевельнулись ноздри. Марко так и носил девочку в ранце. В нем, в твердом, она не разобьется. Достал, начал разворачивать платок. Было почему-то неловко, будто он при всех раздевает ее. Глупо, конечно, ведь не голая же, в юбочке, а все равно. Может, потому что приходится открывать ее увечья? «Вот», — насупленно выговорил он, постелил мятый платок на обломок ракушечной плиты, положил на нее терракотовую фигурку. У нее беззащитно торчала согнутая ножка. Все примолкли. Только трещали в солнечной тишине цикады. Пек уперся в плиту ладонями, низко нагнулся над девочкой. «Во! Ой-ой-ой! Марко, где ты ее откопал?» Марко сумрачно, однако без утайки, рассказал про все, что случилось. Упомянул уже подробнее и про матроса, и про медаль, и про письмо. От Пек чего скрывать? Да и от ребят тоже. Впрочем, история с матросом никого не заинтересовала. А вот находка... Все ждали, что скажет Пек. «Похоже, что херсонесская культура», — объявил он, разгибаясь. «Возможно, еще дохристианский период. Подождите-ка». Пек нацелился на девочку мобильником, в котором, конечно же, была мощная фотокамера. Спохватился, глянул через плечо. «Марко, можно?» «Можно». Пек сделал несколько снимков. Осторожно повернул девочку на бок, пощелкал снова. Потом поснимал с другого бока, со спины. «Я пошлю эти кадры в институт археологии, знакомым специалистам. Они разберутся, что к чему». И спохватился опять. «Марко, можно послать?» «Да можно, можно», — нервно сказал Марко. «Только что? Имейте в виду, девочку я никому не отдам». Пек покивал. «Само собой. И не надо. По снимкам в институте сделают копию. И, может быть, даже реконструкцию. Понимаете, о чем речь?» «Не-а», — сказал Кранец. «Компьютеры могут перебрать миллиарды вариантов, рассчитать, как девочка выглядела, когда была не разбитой, и сделать голографический снимок». «Какой снимок?» — удивился Икира. «Объемную фотографию», — объяснил Слон и растрепал у Икиры волосы. «Как на стереоэкране. Только непонятно, Пек». «А что непонятно?» «Если это можно, почему не сделают стереоснимки Венеры Милосской или Ники Самофракийской? Чтобы люди знали, какие они были, когда целые». «Делались попытки», — покивал Пек. «Мало того, по снимкам пытались даже в натуре восстановить руки Венеры и голову Ники. Но искусствоведы такие опыты не одобрили. Сказали, что это вроде бы насилие над культурой и человеческой историей. Нельзя, мол, подменять искусство суррогатом». «Чем подменять?» — спросил Кранец. «Жвачкой вместо шоколада», — объяснила ему бестолковому Славка. И Марко мысленно одобрил точность этого сравнения. Славка сидела напротив Марко, метрах в двух, и порой вскидывала на него белесые, как у Пека, ресницы. Словно чувствовала себя виноватой за вчерашние придирки. Она была сейчас не в пиратской футболке и юбке, а в белом платьице с рукавами-крылышками. «Да, нельзя подменять суррогатом». Но все же очень хотелось увидеть, какой девочка была до того, как пострадала. «Можно все-таки попробовать», — сказал Марко. «Чего такого?» И несмело пошутил. «Искусствоведы не узнают». Пек опять покивал. «Да, я попрошу. Там понимающие люди. Труднее всего будет с лицом. Как угадать, какое оно должно быть?» «Знаю, какое», — сразу подумал Марко. «И...» Вдруг понял, что не помнит Юнкиного лица. Волосы помнил, голубой блеск глаз, сложенные в улыбку губы. А вместе все черты смывались в памяти, как бегущий по стеклу дождевой водой. «Ну что же это такое? Дырявая башка!» Потом утешил себя. «Ничего, вспомню». Пек опять пригляделся к девочке. «Наверное, танцевала. С какими-нибудь погремушками или кастаньетами». «А разве тогда были кастаньеты?» — спросила Славка. «Но кто их знает?» «А может, в одной руке палочка-стукалка, а в другой бубен?» — сказала Славка. Кранец возразил. «Тогда, наверное, не было бубнов, то есть бубней». «Сам ты бубня!» — вздохнула Славка. Пек попросил Марко. «Ты с ней поосторожней, с девочкой. Хрупкая». «Я осторожно». Марко стал заботливо заворачивать девочку в платок. Дома он смастерил для девочки подставку. Отыскал пластмассовый стоячок с гнездом для шариковой ручки, воткнул в него огрызок карандаша. На огрызок надел кусочек трубки от волейбольной камеры. В трубку, чуть дыша, вставил обломанную ножку девочки. «Не больно?» Девочка покачалась на упругой резинке и замерла. Только тогда Марко показал находку маме и Жене. «Любопытный экспонат», — заметила мама. «Где ты его откопал?» Пришлось придумать, что нашел девочку в бурьяне на месте весенних раскопок. «Носит тебя где попало», — сказала мама. «Лучше бы правила учил, завтра контрольный диктант». Это не означало, что мама не понимает сына и не ценит находку. Означало, что у нее куча забот и давно нет известия от папы. Зато от Евгении Марко скрывать ничего не стал. Та пообещала еще раз врезать ему веником, однако находкой заинтересовалась. «Удивительная пластика движений. Жаль, что нет головы». «Это у тебя нет головы», — обиделся за девочку Марко. «У нее есть, только невидимая. Пека обещал сделать реконструкцию». Евгения не рассердилась. «Реконструкция — это отдельная вещь. А вот если бы прямо на этой куколке...» Я читала в интернете, будто все вещи хранят в себе память о первоначальной форме. Когда-нибудь ученые научат память просыпаться, и можно будет восстановить любой предмет. Это живые клетки могут. Называется клонирование, а тут глина. А помнишь мультик про мальчика и глиняную лошадку, расписную? Она у мальчика разбилась, и он понес ее к соседу-волшебнику. Тот собрал осколки в ладони, подержал, открыл, и лошадка там целехонькая. Мальчик спрашивает, как это получилось? А сосед, надо, чтобы в ладонях была особая теплота. Марко не помнил и насупился. Где возьмешь такого соседа? Но слова о теплоте в ладонях сразу напомнили другое. Ощущение тоненького юнкиного плеча и дрожание струнок. Значит, есть же в человеческих ладонях такая вот живая сила. Захотелось взять девочку, охватить пальцами и передать ей свое тепло. И тогда, вдруг... Однако делать это при Женьке он ни за что не стал бы. Она неожиданно предложила. «Когда найдется время, надо отвезти статуэтку в столичный музей. Там, по-моему, за нее могут дать немалые деньги. Вдруг это настоящее произведение искусства?» «Ага, разбежался в лаптях по гетманскому шляху». «Колючка ты, братец!» — заявила Евгения и потеряла к Марко его находке интерес. Оно и понятно, годовая контрольная по математике за 10 класс на носу. А у Марко — годовой диктант. Марко ночевал не в доме, а в сарайчике на дворе, в хижине. Здесь было прохладно и спокойно. Никто не мешал читать до ночи. Вечером, демонстративно забрав с собой учебник, Марко отправился на ночлег. «Буду повторять правила». Но ничего повторять ему было не надо. На родном он и так писал без ошибок. Только иногда возникала путаница из-за двух языков, которые вмешивались друг в друга. «Солончук, почему ты написал свою фамилию с твердым знаком на конце?» — изумлялась Серафима Андреевна и вздергивала старомодное пенсне. «Но ведь сказали, что возрождаются старые традиции». «Но не в такой же степени». «И не было еще указа. А что, в лицее пишут с твердым знаком?» «Там велели писать Солончук с буквой «Г» на конце. Мол, по тому же правилу, что и город Кременчук. Я отказался. Так такой крик был. Святые угодники!» Марко включил настольную лампочку. Она стояла на бочке, заменяющей стол. Скинул штаны и рубаху, забрался под простыню. Шебуршали за стенкой коры. Чесался и громко зевал за дверью старый бензель. Лампочка горела дохловато, потому что по причине блокады станция работала хило. Волосок лампочки еле слышно звенел. Треск цикад проникал во все щели, но был привычным, как тишина. В оконце светила бледная звездочка. Светила и луна, только с другой стороны, от нее серебрилась верхушка тополя. Марко для очистки совести обещал ведь. Минут 5 почитал правила, положил учебник на бочку, а из-под подушки вытащил историю клиперов Джона Колдуэлла. Клипера — самые лучшие корабли, которые придуманы людьми. То, что строилось потом, было уже насилием над природой. Все эти турбины, котлы, генераторы, реакторы. А клипер — полное слияние со стихиями ветра и моря. Когда такой корабль стрижет волны, в нем пробуждаются живые струны, возникает явление резонанса с голосами океана и атмосферы. И этот резонанс может стать одной из разгадок общей теории струн, той, которую интуицией и догадками давно уже нащупывает Марко Солончук. Пусть миллиардеры строят яхты длиной в 200 метров, с вертолетными площадками, ракетными установками, стадионами, ресторанами и великанскими бассейнами. Пусть греют на них свои животы и другие места, загорают и предаются радостям с красавицами. Марко плевать на это с грота Салинга, самой высокой мачты. Он, если сумеет закончить Академию корабелов, спроектирует клипер, который окажется созвучен жизни морей каждой своей жилкой и жизни звездных пространств, приблизит их разгадку, отозвавшись на музыку мира. Ту, что похожа на музыку струнного квартета. Разумеется, Марко не думал так связно и закончено. Мысли переплетались, становились картинками. И одна из них — форштевень клипера с фигурой под бушпритом. Конечно, это была девочка. Та самая. Вернее, в точности такая же, только вырезанная мастером из красного дерева в натуральный рост. Похожая на старинную Катти Сарк. Непонятно одно. Катя сжимала в кулаке вырванный конский хвост. А что будет держать эта девочка? Марко не придумал, что. Сквозь полудрему услыхал снаружи неясный шум. Вроде как легкие шаги. Бензель не подавал голоса, значит, ходил кто-то знакомый. Женька? Может, решила подглядеть, чем занимается братец? Учит ли правила? Но нет, шпионство не в ее натуре. В раму открытого окошка стукнули. «Кто?» — строгим шепотом сказал Марко. «Я». «Кто я?» «Икира», —